Я думаю, что наши ошибки, и материальные, и духовные, связаны с тем, что раннее утро не полдень, и что, как уверяет французская поговорка, старость многого не может, а молодость многого не знает. По дорогам прошлого легко мчаться в превосходном и вполне современном Бьюике. А к будущему пробираешься с трудом, часто блуждаешь, и спросить, как лучше пройти, некого. Мир очень изменился. Когда я начинал сознательную жизнь, самодуром или реакционером ставили в вину отсутствие логики. Картезианство еще было живым. Полвека истории, опыт каждого показали, что старая логика обанкротилась. Безупречные гипотезы опровергались событиями. Жизнь разворачивалась не по законам Декарта, а зачастую наперекор им. С помощью диалектики легко объяснить происшедшее. Но я сейчас думаю о другом. Как должен поступить человек в своей личной жизни, если перед ним то, что не предвидели ни любимые им авторы, ни различные конференции или дискуссии? Когда я был мальчиком, в русских, немецких или итальянских школах детей учили, что грех убивать, красть, оскорблять родителей, завидовать чужому счастью. Школьники знали на память 10 заповедей. Во французских школах после отделения церкви от государства ввели новый предмет — мораль. 10 заповедей были обновлены с помощью басен Ла Фонтена, а статьи Уголовного кодекса украшены цитатами из Гюго. Дом строят не с крыши, и потомки будут говорить о середине 20 века как об эпохе больших научных, социальных и технических открытий, но не как о времени гармоничного расцвета человека. В наши дни образование повсюду опережает воспитание. Физика оставляет позади себя искусство, и люди, приближаясь к радиоактивным двигателям, не снабжены тормозами подлинной морали. Совесть — понятие отнюдь не религиозное, и Чехов, не будучи верующим, обладал, как и другие представители русской литературы XIX века, обостренной совестью. Иногда мне кажется, что необходимо восстановить понятие совести. Однако я выхожу за пределы и этой главы, и всей моей книги. Я помню одного нашего лектора, который в 1932 году уверял, будто открытие Эйнштейна — попытка воскресить идеализм, даже мистику. Новая наука встретила много неожиданных препятствий. Роды всегда трудны. За 30 лет успехи ученых стали настолько очевидными, что изменилось сознание любого среднего человека. Наука XIX века теперь кажется тесной, уютной квартирой. Вероятно, нечто подобное, хотя и в меньшей степени, переживали люди позднего Возрождения, поняв, что Земля не центр Вселенной. По-новому встало перед нами понятие бесконечности. То, что казалось абсолютно реальным, превращается в абстракцию, а вчерашняя абстракция становится реальностью. Когда развитие физики и ее роль в создании ядерного оружия дошли до сознания политиков, военных, да и простых людей, все начали задумываться над возможностью уничтожения жизни на нашей планете. Есть два выхода — накапливать ядерное оружие или согласиться на всеобщее разоружение. Я продолжаю ездить на различные совещания или конференции сторонников мира, на встречи круглого стола. Скептики порой мне напоминают прошлое. И Гаагскую конференцию, и конгресс в Амстердаме, организованный перед Второй мировой войной, говорят о моей наивности. Наивны, пожалуй, скептики. Прежде разоружение было утопией идеалистов или лицемерием грабителей. Когда один тигр говорил другому, что нужно вырвать клыки и обстричь когти, они надеялись этим успокоить многомиллионные отары овец. Теперь тигры поняли, что атомная война не стратегические планы. Не вопрос о том, у кого больше нефти, стали или даже урана, а мгновенное и всеобщее истребление. Разоружение стало реальной потребностью всех, и если продолжаются споры о его осуществлении, да только потому, что традиции в международной политике –